Я видел, что если позволю ему продолжать в том же духе, то он будет говорить практически безостановочно, поэтому призвал его к порядку, с чувством пристукнув фарфоровой вазой по камину. «Знаешь, у меня идея», — сказал я, бросая осколки в камин. «Продолжим. Как папаша Бассет узнал об этом происшествии? Он пошел принимать ванну. Мне в голову не могло прийти, что кто-нибудь будет принимать ванну в столь поздний час. А я был в гостиной, когда он бежал, бешено крича: «Мадлен, этот проклятый Финкнотль наполнил мою ванну головастиками!» Боюсь, что я слегка потерял голову, когда заорал: «О, боже, глупый старый осел, поосторожнее с тритонами, не трогайте их, я ставлю важнейший эксперимент!» «Понятно. А потом?» Дальше я начал было рассказывать, что хочу выяснить, влияет ли полнолуние на любовную жизнь тритонов. Тут на его лице появилось странное выражение, его передернуло, и он сообщил, что вынул пробку, и все мои тритоны ушли в сточную трубу. Я думал, что в этом месте он предпочтет броситься на кровать и отвернуть лицо к стене, поэтому отвлек его вопросом: «И что ты ответил на это?» Я хорошенько отделал его. Я обозвал его по-всякому, как только мог. Я выпаливал такие слова. Я даже и понятия не имел, что знаю их. Похоже, они били ключом из моего подсознания. Сначала меня отчасти смущало присутствие Мадлен. Но немного погодя, он отослал ее спать, и я смог дать себе волю. А когда я, наконец, сделал паузу, чтобы перевести дух, он заявил, что против заключения моего брака с Мадлен. А я позвонил в звонок и попросил Баттерфилда принести мне стакан апельсинового сока. Я вздрогнул. Апельсинового сока? Да, я хотел взбодриться. Но апельсиновый сок в такое время. Я чувствовал, что мне необходимо именно это. Я передернул плечами. «Ну, хорошо», — сказал я. «Еще одно доказательство того, о чем я часто говорю. Всякой пташке свои замашки. И чтобы создать мир, нужно взять всего понемногу. Собственно говоря, я мог бы сейчас как следует выпить. Бутылку у тебя под рукой. Спасибо. Ах, какая дрянь. Сделай еще глоток. Нет, спасибо. Я знаю, когда остановиться. Вот такие дела, Берти. Теперь он ни за что не разрешит Мадлен выйти за меня замуж». Хотел бы я знать, есть ли какой-нибудь способ, чтобы заставить его изменить решение. Боюсь, что нет. Видишь ли, это произошло не только потому, что я обозвал его по-всякому. Как, например, вошь, я помню, был одним из таких слов. И подлец, я думаю. Да, я уверен, что назвал его пьяным подлецом, но он, возможно, мог бы простить мне все это. Беда заключается в том, что я высмеивал этот проклятый сливочник в форме коровы. Теперь я заговорил резко. Он запустил в ход мои мысли. Идея дала ростки. Некоторое время я призывал на помощь всю изобретательность интеллекта Вустеров, чтобы решить эту проблему. А я делаю это редко, без того, чтобы не сорваться с цепи. При упоминании об этом сливочнике мозги мои, казалось, внезапно встряхнулись сами собой и пустились в погоню, уткнув нос в землю. Да, зная, как он любит сливочник, восхищается им, я подыскивал самые колючие слова, которые бы больно ранили его. Я сказал, что это современная голландская работа. Из его замечаний за обедом прошлым вечером я понял, что это самое последнее дело. «Вы со своим сливочником 18 века!» — воскликнул, помнится я. «Ха! Да это современная голландская работа!» Или что-то в этом роде. Это был меткий удар. Он стал пунцовым и категорически запретил свадьбу. «Слушай, Гасси», — сказал я. «Я думаю, что все понял». Его лицо начало проясняться. Я видел, что в нем пробуждается оптимизм. Этот Финкнотль всегда был оптимистом. Те, кто знает его обращение к мальчикам в грамматической школе в Маркетс-Потсберг, вспомнит, что это был призыв к маленьким занудам не обращать внимания на темные стороны жизни. Да, я полагаю, что определенно нашел выход. Что тебе теперь нужно сделать, Гасси, так это стащить тот самый сливочник. Он открыл рот, и я подумал, что сейчас последует вопрос: «А что?» Но этого не произошло. В воздухе повисло молчание. «Это первый существенный шаг», — продолжил я. «Заполучив сливочник, ты скажешь ему, что он у тебя, и добавишь: «Ну и как насчет этого?» Я убежден, что для того, чтобы заполучить обратно эту гадкую корову, он выполнит все условия, которые ты поставишь. Ты же знаешь, какие они, эти коллекционеры. Практически помешанные, все до одного. Мой дядя Том так желает заполучить эту вещицу, что готов отдать в обмен за нее прекрасного повара Анатолия. Это не тот парень, который работал на Бринкли, когда я был там. Он самый. Ты действительно думаешь, что твой дядя считает, не жаль потерять Анатолия, если это поможет ему заполучить сливочник? Я слышал это из уст самой тети Далии. Я глубоко вздохнул. Тогда ты прав. Твой план решил бы все проблемы. предполагая, конечно, что сэр Ваткинс ценит эту вещицу так же высоко. Он ценит. Не так ли, Дживс? Обратился я к слуге, в то время как он разливал бренди. Сэр Ваткинс запретил свадьбу, объяснил я, и пришлось подсказать ему. Все, что нужно сделать Гайсе для того, чтобы заставить отца Мадлен изменить решение, это завладеть тем сливочником и отказаться возвращать его до тех пор, пока он не даст своего отцовского благословения. Ты согласен со мной? Несомненно, сэр. Если мистер Финк Нотли завладеет этим предметом искусства, он будет в положении, когда сможет ставить условия. Очень хитрый и умный план, сэр. Спасибо, Дживс. Да, неплохой. Особенно, если принять во внимание то, что мне пришлось придумать его сходу. На твоем месте, Гасси, я бы начал готовиться к действиям немедленно. Простите, сэр. Что вы, Дживс? «Сэр, я хотел сказать, прежде чем мистер Финкнотль сможет начать приготовление к этой операции, существует одно препятствие, которое нужно преодолеть. Какое же?»